Да я передумал. Так, ерунда это. Николай сделал ход, и Брюханов, непрестанно следивший за его рукой, задержавшийся над доской на секунду, лишь обреченно вздохнул. Так, понеслась. Наклонился он ниже, только теперь замечая, что его противник сегодня что-то уж непривычно хмур и скуп на слова, и чем-то порядком расстроен, что уже можно было понять за ужином, а теперь стало совершенно очевидно. «Так и быть, все равно тебя не обыграешь», — Брюханов отодвинул от себя доску. «Давай лучше потолкуем, что у тебя там стряслось». «Не стоит, Тихон Иванович, пустяки», — нахмурился Николай. «Без того слишком поздно. Аленка совсем рассердится. Право, пустяки», — стал уверять он. «Как-то случайно сорвалось с языка. Знаешь, Коля, шахматы — это одно», — остановил его Брюхан. «Там мне с тобой тягаться нечего. Ты мне до сих пор доверял, кажется». Собирая фигуры, Николай с быстро появившимся на лице румянцем по-прежнему пытался уклониться. Начал что-то невразумительное говорить о каком-то происшествии в институте, затем о необходимости на днях съездить в Густище к матери, совсем запутался и под пытливым, несколько даже обиженным взглядом Брюханова окончательно раскраснелся и умолк. «Деньги я потерял, Тихон Иванович», — не поднимая глаз и смахивая со столика что-то невидимое, — сказал он. «Не свои деньги. Почти 700 рублей». «Подожди, почему у тебя оказались чужие деньги?» — удивился Брюханов, в то же время скрыто любуясь разгоревшимся лицом Николая. «Я же профор курса. Ну так что же? Собирал эти деньги». В конверте носил, в портфеле. Все время на месте были. А сегодня на лекции... «Понятно», — пожалел его Брюханов. «Но если уж вышел об этом разговор...» «Нет, нет, ты можешь не говорить, если не хочешь», — быстро добавил он в ответ на совершенно недвусмысленное движение в лице Николая, ставшим вдруг резким. «Ты совершенно не о том подумал. Я хотел сказать, почему ехать к матери? У нас есть деньги, ты бы мог взять у Аленки. Вот и все. От Аленки как раз так просто и не отделаешься. Она меня ведь все воспитывает», — хмуро пошутил Николай и поднялся. «Спокойной ночи, Тихон Иванович». «Значит, ты не возьмешь эти 700 рублей?» — спросил Брюханов выжидающе. «Нет, спасибо, не возьму». «Почему?» «Мне надо будет сказать вам, что это за деньги». «Я этого не требую», — возразил Брюханов, теперь еще более недоумевая. «В том-то и дело», — как-то по-детски беспомощно взглянул на него Николай, «что я не могу вам всего рассказать, а так просто взять тоже не могу. Ну вот и все». «Что за чертовщина?» — не удержался Брюханов. — «Так не могу, и этак не могу. А как же можно?» «Ну, слушай, Коля, не валяй дурака. Вот тебе деньги, и дело с концом». Брюханов достал бумажник, отсчитал 700 рублей и пододвинул их Николаю. «Не накручивай ты, ради бога, там, где не надо. Ну?» «Тихон Иванович, а вы обещаете, что все это останется только между нами», — решился Николай. «Даже сестре. Будь спокоен, обещаю. Все обещаю. Спрячь». «Понимаете, у нас на курсе с одной из студенток я ничего не спрашиваю», — быстро сказал Брюханов. Но засмеялся и махнул рукой. «Давай, тебя ведь не переупрямишь. Девушка хорошая, умная, занимается серьезно, но связалась, понимаете, с безответственным человеком», — Николай говорил, упорно глядя в стол. тоже наш студент.